Глава 18. Никто не ожидал. Дворец Далиена, по замыслу зодчих, был построен очень хитро. Он находился на холме над городом, поэтому всех, кто приближался к нему, было хорошо видно с башенок, где располагались часовые. Каменная ограда вокруг сада была не слишком высока, так как сам город по правому берегу был обнесен высокими крепостными стенами на случай нападения неприятеля. Две горные речки впадали в выкопанный вокруг крепостных укреплений ров, что тоже создавало определенную преграду. С задней части стены забора подходили вплотную к высоким и крутым скалам, служившим естественным природным укреплением. Если бы Зера еще полгода назад не был главой гильдии наемников, возможно, он не знал бы об узких тропах, по которым можно было подобраться незаметно к тем местам в скалах, откуда довольно легко и беспрепятственно можно было спуститься в царский сад при наличии веревки. Об этом ему, по большому секрету, рассказал прежний глава, которого он сменил на посту. «Мне уже не под силу тащить эту ношу, а ты, парень, толковый», — сказал тот при доверительном разговоре. «Другому бы не сказал, а с тобой поделюсь секретом. Мы будем защищать город и его владыку, если на нас нападет враг извне, угрожающий благополучию всего того, что мы ценим и любим. Но никогда не знаем, на чьей стороне окажемся, если в городе случится очередной переворот. Наемники на то и наемники, чтобы служить тем, кто платит. Дворец не крепость. Взять его осадой можно, но все равно будут трудности. Лишь единицы знают, что у дворца есть уязвимое, неохраняемое место с тыла. Если хочешь возглавить гильдию, расскажу, как незаметно проникать во дворцовый сад». Зера тогда прогулялся до указанного места в первый раз и отлично запомнил дорогу. Поздним вечером, когда взошла первая из двух планет, Зера поднялся в гору по тропе от дома Маквея. Он быстро пересек зону предгорных пастбищ, где обычно выпасали сволов, направившись в сторону скальных образований. Двигался он быстро, чтобы при лунном свете пройти расстояние до того, как большое облако закроет небесное светило. Иногда в просветах среди скал мелькал светящийся вечерними огнями вытянувшийся дугой вдоль реки Далиен. Зера внезапно подумал, что по горным тропам, которые он избегал вдоль и поперек во время своих тренировок с Латасом, до дома Тордафена он обратно вернется в два раза быстрее. Это маленькое открытие его порадовало. Узенькая, часто теряющаяся тропинка привела его в место с каменистой осыпью. «Дворец будет справа, но там не пройти. Возьмешь левее», — вспомнил он слова бывшего главы. «По осыпи обогнешь скалу и окажешься у расщелины с видом на дворцовый сад. Снизу поднимаются высокие деревья. Они кронами закрывают обзор на скалу с башенок, где дежурят часовые. Идеальное место для диверсионного проникновения». Закрепив веревку за ствол растущего над обрывом корявого кустарника, Зерра, выждав, когда луна все-таки спрячется за облаком, быстро скользнул по канату вниз. Подумав, он решил не тащить с собой во дворец корзину, а спрятал ее в кустах. Он отлично понимал, что проникновение на балкон покоев царской наложницы через крышу с таким грузом будет сложен. Для начала ему нужно было просто разведать обстановку. Романа, уложив малышей спать, тихо вышла из детской, притворив рукой двери. В небольшой смежной комнате которая служила одновременно приемной и гостиной, было сумрачно. Светящиеся кристаллы тульфида, что днем впитывали в себя солнечный свет, а ночью светились призрачным зеленоватым светом, давали слишком скудное освещение. У няни было хорошее настроение, так как дети уснули, и у нее был целый вечер, чтобы позаниматься рукоделием. Она двинулась в собственную комнатку, находившуюся рядом с прихожей. Неожиданно ей показалось, что тень в углу комнаты шевельнулась. Она не придала этому большого значения, так как мелькнула мысль, что, возможно, это просто качнулась ветвь дерева за окном. Бесшумная фигура возникла за ее спиной. Женщина почувствовала, как сзади ее кто-то крепко обхватил за горло одной рукой, а другой зажал рот. «Тихо!» — услышала она негромкий шепот. «Пожалуйста, тихо! Романа, я не причиню тебе вреда. Это я, Кир!» Няня стояла, замерев от страха. Она не знала, стоит ли ей начать сопротивляться с риском оказаться со свернутой шеей, или требуется проявить некоторое благоразумие. То, что в помещение проник кто-то посторонний, стало ясно без лишних слов. К тому же она не знала никого во дворце, да и в Далиене, кто носил бы имя Кир. Романа соображала быстро. Ее не убили сразу, не воткнули нож в спину. Значит, у нее есть немного времени, чтобы обдумать ситуацию. «Если не будешь шуметь, пожалуйста, кивни», — произнес тот же голос из-за спины. Няня медленно дернула головой в знак согласия. В конце концов, заорать она может и позже. Незнакомец ослабил хватку, и она осторожно повернулась, почти нос к носу оказавшись с сумрачным мужским лицом. На вид ему уже было больше 30, но меньше 40. Левую скулу незнакомца пересекал глубокий шрам, и в темноте этот тип казался настоящим уродом. Романа отшатнулась, но сдержала крик. «Ты не узнала меня?» — еще раз спросил незнакомец. Взгляд Романы скользнул ниже. На незнакомце был короткий перьевой плащ пелерина и столар. Так называлась короткая юбка, сшитая из той же ткани, что и пришитые к ней трусы. Этот вид летней одежды довольно часто носили мальчики, молодые мужчины и воины, занимающиеся хозяйственной работой при казармах, а также во время тренировок. Но столар также был частой одеждой на слугах и рабах. Поэтому няня не могла определить, к какому социальному слою принадлежит человек, проникший в комнату. Взгляд незнакомца сверлил ее насквозь. Он ждал ответ, но так как Романа не могла узнать его в полумраке, она отрицательно качнула головой. «Что же ты?» Незнакомец усмехнулся. «Неужели ты забыла наш звездный балаган? Кажется, на этой колымаге мы сюда и прибыли. Я все глядел с балкона, ты или не ты. Но когда ты заговорила с мальчиком, голос тут же узнал». Романа охнула, чувствуя, как подкашиваются ноги, а сердце начинает бешено биться. Она еще раз пытливо взглянула в лицо незнакомца и зажала себе рот обеими руками, чтобы не закричать от вдохновенного потрясения. Ее глаза заблестели от подступивших слез. «Кир?» — после долгой паузы переспросила она. Не дожидаясь ответа, бросилась к нему на шею, порывисто обняла и заплакала, уткнувшись в перья плаща. «Что же ты слезы льешь? Думал, обрадуешься. с тихим смехом произнес мужчина. «Да, это я. Только меня здесь знают под именем Зерра». «Зерра? Какое дурацкое имя! Оно же обозначает ноль!» Со слезами и смехом произнесла Романа. «Помнишь, что было, пока мы летели в эту дыру? Мы же не верили уже, что когда-то долетим до места, где будет спокойно». Зерра внезапно невесело усмехнулся. Романа кивнула. Они расстались по-глупому, нелепо, по-дурацки. Когда они прилетели, нервы у всех были на пределе. Слишком долго все жили вместе в замкнутой системе маленького потрепанного космолета. В звездном балагане находилась группа беженцев из тех, кто просто хотел уцелеть в жестокой мясорубке галактической войны. До последнего не верили, что однажды боевые действия вплотную подкатятся к их маленькой густонаселенной звездной системе. Со страху они рванули к почти мифической планете, которая даже не на всех картах была обозначена. «Мы те, кто тогда первыми ушли из балагана, не хотели, чтобы нас нашли. Прошлого больше не было», — продолжал Зерра. «Новая планета, новая жизнь. Так из Кира я стал Зерра. Обнулил все свое прошлое. Для тебя это имеет значение?» «Конечно нет. Ты даже не представляешь, как я рада. Я же тоже позже ушла. Много чего было. В двух словах не расскажешь. Но как? Почему ты здесь, Кир?» Она обвела руками комнату. «Это женская половина дворца. Сюда же нельзя. Как ты тут оказался?» Она отстранила от него лицо, вытирая морщинистыми руками потеки слез на глазах. Снова осмотрела его с ног до головы, словно бы пытаясь по внешнему виду определить род его занятий. Она отметила, что ее знакомый был скорее раздет, чем одет. От него веяло крепкой мужской силой. Романа, пусть и была почти вдвое его старше, отлично это понимала. Зачем он в таком виде пришел на женскую половину дворца? «Кир, а почему ты в такой странной одежде?» Романа понизила голос до шепота и поинтересовалась. «Ты не вор случаем?» «Романа, ты думаешь, я мог бы стать вором?» С тихим смехом спросил Зерра. 13,5 лет прошло с нашей последней встречи. Я думал, что прошло все 15, совсем со счету сбился. Вряд ли тогда, когда мы все разбежались, думали, кем станем в будущем, — покачала головой Романа. Я даже предположить не могла, что буду нянчить детей наложницы местного царя. — Тебе на что жаловаться? — Зерра оглядел уютную гостиную с резными креслами. — Неплохое местечко, хорошо устроилось. Няня торопливо кивнула, снова бросила тревожный взгляд на его полуобнаженную фигуру, обернулась на двери. Главное, чтобы никто из стражи или наложниц из соседних комнат не услышал, что из покоев Хейлиин доносится мужской голос. Не поздоровится обеим. То, что госпожа не вернулась, Роману мало беспокоило. Она ушла на ужин с царем и могла остаться у него на ночь. Больше беспокоило отсутствие Тулии. Та жила в одной комнате с Романой. Девушка могла задержаться, поболтать с прислугой, но все равно рано или поздно она вернется к себе. «Смотрю на тебя, Кир. Ты, конечно, одет, но по меркам места, куда ты сегодня пришел, можно сказать, что ты голый. Ты, случаем, не любовник сиятельной Сеодары? — подозрительно спросила Романа. Она подозревала, что Хейлиин удивительно посвежела и помолодела не просто так. Наверняка в ее жизни появился мужчина, из-за которого она расцвела. Дерзкий, вызывающий вид Кира только подтверждал ее догадку. Зерра усмехнулся в ответ. — Что, похож? Няня шутливо погрозила ему пальцем. — Ты в юности был красавчиком. Правда, тогда у тебя не было таких шрамов. Она ткнула пальцем в его скулу. — Потрепала тебя жизнь, но ты стал таким, я бы сказала, пикантным. Тело, опять же, такое, что тут любая сойдет с ума. От тебя так и несет хорошим сексом. Не смущайся, Кир. Мне можно так говорить. Я ж тебе в матери гожусь. Давно Хейлиин говорила, что пора найти ей нормального мужика. Зерра, внезапно заинтересовавшись, спросил. — А что, царь не очень нормальный? Он понимал, что вторгается на территорию, на которую ему нельзя. Пересекал запретную границу. Ощущение было головокружительное, рискованное. Все было именно таким, как он любил. Вся эта затея с подарками, тайным проникновением во дворец, была для него как отдушина в череде скучных и рутинных будней последних месяцев. Азартное возбуждающее чувство наполняло жизнь вкусом. «Неужели не знаешь? Она разве не сказала?» — тихо спросила Романа. «Наша Хейлиин Эдгара ненавидит. Только деться ей некуда в ее-то положении. А тут еще свадьба эта. Жениха нашли, дуэзды этого. Мало того, что стар, но болтают про него не самые хорошие вещи. Думала, моя девочка совсем зачахнет от тоски при таком раскладе. Она погасла в последние недели. Уж не знаю, как вы с ней сошлись, но пусть она хотя бы с тобой немного побудет счастливой». Зерра смущенно молчал. Уже второй человек за последние 10 дней мысленно связывал его и почти незнакомую ему женщину. Несмотря на то, что наивные домыслы Романы звучали гораздо привлекательнее, чем попытка Челгаана склонить Зерра на изнасилование Хейлиин, обе встречи с сиятельной Сеодарой заканчивались тем, что она пыталась его убить. — А как же Челгаан? — внезапно спросил он. — А при чем здесь Середанец? Романа внезапно перешла на шепот. — Точно, Середанец! — воскликнул Зерра. — А я все никак не мог вспомнить, как же его раса называется. Няня быстро приложила палец к губам, завертела головой, словно бы боялась, что их могут подслушать. Не упоминай этого имени здесь. Его царапнуло нехорошее предчувствие. Он быстро коснулся пальцем уха, а после показал им на потолок, словно бы намекая на то, что их могут услышать. Романа многозначительно кивнула. Она не была уверена, что комната прослушивается, но слишком хорошо знала о поразительном ясновидении великого колдуна. Эта женщина давно подозревала, что Челгаан пользуется определенными технологиями, но из соображений безопасности помалкивала об этом. Зерра отлично понял ее намек. — Романа, безумно рад тебя видеть. Но, если честно, я зашел сюда с подарками от жениха сиятельной Сеодары. Только они у меня не с собой, а в парке, со стороны общей его части. Не могла бы ты выйти в сад забрать корзину? Она не тяжелая, в ней всего лишь новая праздничная одежда. Няня недоуменно взглянула в лицо собеседника. Что он несет? Неужели предлагает побеседовать в месте, где точно не может быть никакой прослушки? Я сейчас через балкон поднимусь на чердак, а оттуда через тайный ход в парк. Встретимся у беседки. Ажурная такая, с занавесками. Да тут этих беседок по всему парку натыкано. Проворчала Романа, накидывая на плечи платок с нашитыми перышками. Там еще ручей протекает, мостик и заросли кустарника. Романа поняла, какое именно место он имеет в виду. Проверю, спят ли дети, и спущусь вниз. Няня заглянула в детскую, поправила одеяло. Спите крепко, я скоро приду, шепотом сказала она. Когда она вышла, Зерра в комнате уже не было, лишь покачивалась тростниковая занавеска. Романа вышла на балкон. Ее взгляд метнулся по стене с вырезанными узорами. Где-то под самой крышей она заметила гибкую мужскую фигуру. «Такой же лавкач! Ты был одним из лучших акробатов звездного балагана, Кир!» Улыбаясь, прошептала она. Поправила платок на плечах, добавила со вздохом. «Конечно, после твоего отца. Надеюсь, о твоем визите не узнает ни царь, ни стража, ни сам великий Челгаан». В то же самое время голубокожий сэр-эданец присел на корточки рядом с лежащей на полу Сеодарой Травуон. Остекленевшие глаза той были широко распахнуты, висок разбит, и изо рта по подбородку стекала темная капля крови. Челган некоторое время смотрел на ее застывшее лицо. После поднял голову настоящего у стола Дуэстея. Тот дрожащими руками наливал в кружку вайдер, крепкий алкогольный напиток. «Идиот!» — тихо, потрясенно сказал Челган. «Она в обмороке, или ты ее убил?» Он видел, как между Травуун и Дуэздея несколько минут назад произошла сильная ссора. Пока все было в относительной норме, рыжеволосая красавица терпела садистские ласки мужчины, которому согласилась отдаться за деньги. Казалось, что она даже получала удовольствие от шлепков и грубых проникновений. Только Дуэздей все больше и больше распалялся, и сексуальная игра стала походить на настоящую экзекуцию. Этого женщина терпеть не захотела. Когда она попыталась выскочить в коридор, Сеодар схватил ее за руку, дернул на себя и резко хлестнул ремнем по животу. От неожиданной боли Травуон согнулась пополам. Тогда Дуэздей со всей силы пнул ее под зад. Свалились оба. Он, потому что был пьян и не смог удержать равновесие. Она от мощного толчка. Когда Дуэздей поднялся, Травуон осталась лежать на полу, уткнувшись головой в массивную подставку светильника с кристаллом тульфида. Дуэздей пару раз хлестнул ее ремнем, но женщина оставалась все в той же неподвижной позе. Видимо, до старика наконец дошло. Что-то не так. Он с трудом перевернул ее тело, потрепал по щекам, попросил встать. Но Травуун все так же смотрела пустыми глазами в потолок, а из разбитого виска сочилась кровь. Вместо того, чтобы позвать на помощь, Сеодар подошел к столу, налил себе Вайдер, выпив подряд пару кружек. Челган чувствовал, как стремительно, быстро нарастает в нем яростная злость. — Ты слушай меня! Травуун была второй во дворце, за кем я любил наблюдать. Ты только что убил мою девочку. Знаешь, что я с тобой могу за это сделать? Он почти орал, чувствуя себя беспомощным и бессильным в сложившейся ситуации. Нелепо погибшая Сеодара Травуун была частым объектом его сексуальных фантазий, и он переживал ее смерть как личную трагедию. Дуэсдей понятия не имел, что в помещении есть посторонний, ставший свидетелем убийства. Он допил остатки Вайдера, дошел до двери, запер ее на крючок и тяжело опустился в кресло. Судя по всему, думал, что делать с трупом.